Глава 9. Врата стужи. Дядя Смел трещал без устали и передышки. Всю дорогу до врат он говорил обо всем и ни о чем, перескакивая с одной темы на другую, не завершив предыдущую, и не давая Светле ни слова вымолвить. Но молчаливая искра, кажется, по этому поводу не особо печалилась. Мы с Зимом тоже. Между откровенной чепухой и тягучими малополезными воспоминаниями дядя давал весьма отдельные советы и делился нужными знаниями. «Идти через врата стужи очень правильно», — соглашался он. «И шустрее, и веселее. По проходу зноя пилишь и пилишь, как придурок. А в проходе стуж есть ледяные дорожки и горки. Сел на сумку, оттолкнулся и полетел. Или вот ветерок в спину и вперед. Правда, лабиринт там тоже есть, очень запутанный. Но я знаю дорогу. Как это откуда? Сам ходил. Всегда стужей ходил. Говоришь, пошустрее и веселее, потому что. Есть ли в гробницах мертвые с уцелевшей памятью?» – переспрашивал. «Очень хорошая мысль, парень. Должны быть. Но кроме них там еще море всяких полезностей. Как откуда? Искрящий пришел, отыскал подходящее место, лег и помер. А вещи? Куда, как думаешь, деваются те вещи, что он с собой приволок? Правильно, остаются. Даже если этот остов да чучельник пошуршал там ради зноя, то только ради него. Сделал, и гробницы свободны. Думаю, они для многих могилой стали, когда появились забытые. Там же убежище поди искали и оставались навсегда. По-любому, племяша, найдем уйму полезностей. Ты очень правильно туда собралась. Зря раньше старшие не сходили. Да и я тоже. Да я хотел. Я даже ключи собрал все. Но как-то то одно, то другое. Короче, да, отводил Шамир. А раз отводил, значит, тому были причины, понимаешь? Когда дядя Белкой, поскакав с темы на тему, заикнулся про Зима, я не выдержал и встрял. Дядь, почему ты не хочешь рассказывать, что видишь? А потому что, снисходительно улыбнулся он, представь, я завожу тебя в лавку, показываю на пирог с мясом и говорю, что он обалдеть какой вкусный. Поверишь на слово? Нет, немедленно ответила я. Сначала попробую сама. Вкусы же у всех разные, и мнение об одном и том же тоже. Вот, возликовал дядя, вот поэтому мы ничего и не говорим. Потому что тайны парнишки, как вкус того пирога, очень неоднозначные. И у каждого о них будет разное мнение. Расскажу и навяжу тебе свое. Или не навяжу, но оно в любом случае станет опорой, отправной точкой для твоих мыслей. А я не хочу такого. Я хочу, чтобы ты сама подумала, попробовала, догадалась и решила, что с этим делать. Время терпит, племяш, пока терпит. Не ленись, соображай. Шамир, ну почему все видят, а я нет? Нечестно же. Однако хорошо, что и во мне никто, кроме добра, ничего лишнего не видит, да? Не то бы указали. Кровные наставители бы точно увидели больше безлетной. Они продолжение меня. Соображай. Я вздохнула. Зим, занятый расчисткой пути, тоже. Ему, конечно, больше меня чесалось узнать, но... Эх, весело будет, подливал масло в огонь дядя Смел. Ух, я уже вижу ваши лица. Дядя! Возмутилась я. «Да ладно, ладно!» Он рассмеялся. «Извини. Одичал я тут, племяша, в этой дурной обители предков. Такая тут тоска удавиться. Очень, очень рад, что я с тобой. Хоть так. Ну, простишь?» «А ты меня солнечному затмению научишь?» Вкрадчиво уточнила я. Дядя замялся. «Не, мало еще. Ну, потом, само собой. Это же семейные чары. Только маме не говори. А, племяша, веревки ведь не позволю, хоть и люблю жутко. Я же вижу, что тебе уже можно, а что еще рано. Что можно хоть сейчас, что на подходе тоже обговорим. А о затмениях и ему подобном забудь. Не расскажу, даже если пойму, что завтра мы на стужу наткнемся. А то я тебя знаю, лишь бы полыхнуть красиво, да на благо мира. Шиш, другими путями свалим, ты их жертвой не будешь». Сурово припечатал дядя Смел. «Очень хорошо сказано, мальчик», — одобрила Светла. «Мальчик?» — взвился дядя. На самом деле, да. Он сгорел, будучи немногим старше меня теперешней. Едва отлепился от наставителя, едва получил кровного и сразу сбежал в пределы. Раз, второй, третий. Чтобы однажды вернуться, но уже в иной ипостаси. Меня убил в бою стужа, холодно отчеканила Светла. Тебя убила глупость. Чувствуешь разницу? То есть стужа все-таки мужик? Вертка улизнула от неприятной темы, дядя смел. То есть ты его видела своими глазами? Зим замедлил шаг и навострил уши. Видела, вздохнула она. Но это мало чем поможет. Обличье он способен менять по 100 раз на дню. Но вот манера плести чары у него очень мужская. Я много лет работала с боевыми чарами и знаю разницу между мужской и женской рукой. Точно мужчина. И знаете, в ее тихом голосе звякнула уверенность. Пожалуй, я смогу кое-что вспомнить из того, что он чаровал. Это я успел заметить. Очень смелая и лихая работа. Очень непредсказуемая. Это может стать зацепкой. Особенно, когда кончится время тишины. Да, я все вспомню в подробностях. Даже такие ненадежные знания лучше, чем совсем ничего. А о других забытых ты что-нибудь знаешь? Жадно спросил дядя. К сожалению, нет, не знаю. Просто не знаю. Я ушла из общины задолго до беды. Там не по душе были мои опыты с разрушением. Кстати говоря, добавила Светла спокойно, без бахвальства, все, с чего вы начинаете учебу, все простейшие чары — это моя работа. Я успела снять часть преград и кое-что сбросить во всеобщую память, когда почуяла стужу. Теперь мою работу ценят, а тогда не понимали и считали, что я зря смущаю умы. Я отгородилась от потока всеобщей памяти так, чтобы моя с ней не смешивалась. Но это имело и оборотную сторону. Я не могла погружаться во всеобщую. Брат меня предупредил обычным солнечным вестником, но поздно. — А как звали твоего брата? У меня внутри что-то дернулось в предчувствии. — Ясен, — улыбнулась она. — Тот самый, — поразилась я, — который бегал за стужей. У него был двойной повод, — грусть в улыбке. И все мои знания и наработки, и свои собственные. Я тоже много копал в боевом направлении, и не только. Я ощущаю на тебе его чары. Наверное, потому у меня и получилось остаться здесь с тобой, верно? Тебя из-за него заперли в том доме, да? Догадалась я. Не ради зноя. Там наверняка западню обустроили, как в лоскутном. Все может быть, вздохнула Светла. И это тоже. Сейчас правда уже не узнать. Слева, поверх сугробов, возник призрачный силуэт безлетного. Окинув зорким взглядом округу, снежный пес рванул вперед и быстро пропал из виду. И наш ли это был ездовой, или кто-то другой, непонятно. Но я подозревала, что в пределы они с нами не пойдут. В обжитых землях хлопот хватает. «Мир сумасшедший тесен», — пробормотал дядя смел. Повисло молчание, резко звенящее после напряженного разговора. Все думали. Лишь вьюж беззаботно носился в небе над нами, да Зим исправно прокладывал широкую тропу в ночном бездорожье, разбрасывая чарами снег, выстраивая высокие стены. А почему Ясен исчез из нашей памяти? Я переварилась в видении и нащупала несколько полезных вопросов. Зачем оставила себе лишь сказку? Твоя преграда — это то же самое, что сейчас не дает нам узнать правду о забытых, да? Кто ее поставил? Между прочим, я думаю, что этот Ясен — чья-то хитрость, — вмешался дядя. Ну, нашла ты амулет имени, так его легко подделать или снять с трупа. Им прикрывается кто-то, кто не хочет, чтобы о нем знали, и путает нас. Ясен существовал? Да. Бегал ли за стужей? А не факт, что он. Кто-то, да, бегал. А чтобы о нем и его способностях не узнали, он следил чужими следами. Остатки паразитов в сердце не уничтожить. Долгое время на них еще держатся чары. А раз их надо сохранить, лады, подложим чужой амулет, чтобы сбить с толку тех, кто наткнется на останки. И подделаем подпись, это нетрудно, если подготовиться. потому и нет о ясене в памяти ничего путного. Сказка она и есть сказка, ломайте над ней голову, копайтесь в чужой одежде и не замечайте других вещей. В амулете имени была живая капля крови, возразила я. Снять с трупа, повторил дядя смело. Для этого каплю в амулеты вшивали, чтобы по ней опознать мертвеца или его пепел наверняка. А кто ж при этом будет зачаровывать амулеты на неприкосновенность? Что скажешь? За неимением доводов я обратилась к Светле. Ясен исчез из общей памяти по той же причине, что и я, спокойно ответила она. Брат тоже работал над разрушительными чарами. Моя преграда не только перекрывала доступ мне или ко мне, она вычеркивала меня из всеобщей памяти. Но перед нападением стужи я успела напомнить о себе и частично вернуться в память, потому что была предупреждена. А Ясен, вероятно, не успел. Могут ли его имя использовать? К сожалению, верно. Брат – очень удобная фигура для того, кто знал о нашей общей работе, преградах и прочем. А знали о них все. Мы не скрывались. Но кому и зачем это нужно, я не знаю. Преграда стоит и сейчас, догадалась я. Да, посмертно. Ее никто не может коснуться. Но зато я могу рассказать тем, кто до меня дозовется, обо всем. Теперь спасибо тебе могу. И шепотом. Хотя бы я. Наши частичные преграды, то есть островки, твоя работа? Повторила я. «Нет, я их делать не умела», — ответила Светлая. «Иначе бы именно такие чары для своей памяти использовала. Но вот замысел, возможно, мой. А зачем их вам поставили, не знаю. Но подозреваю, чтобы вы сгоряча, встав на путь разрушения, не угробили все, что выжило после забытых. На них работали и пишущие, и говорящие. Это быстро всплыло сейчас. И наверняка быстро всплыло и тогда». А мы, раскаленная кровь, всегда были сильны на дело и слабы на мысль. А уж когда нас загнали в угол, стала бы искра, потерявшая всю свою семью, разбираться, какой пишущий и почему в этом участвовал. Нет, она бы полыхнула так, чтобы отомстить всем возможным виновникам, со вздохом призналась я, чтоб не осталось тех, кто вообще на такое способен. Дядя Смел тихо ругнулся, и это тоже было признанием, да, слабым и на мысль. Вот и ответ. Но, к сожалению, когда запираешь чарами проклятый дом, из него не все полезные вещи можно вынести. Там неизбежно остается и необходимое. Но мы все вспомним верно, все вернем. Пусть преграды не снять, мы найдем тех, кого они не коснулись. Тех, кто сможет рассказать. В голосе Светлой почудилась такая вина. «Ты жалеешь, что занялась разрушительной стороной солнца?» — спросил я тихо. «Но ведь наша потеря памяти не твоя вина». «Не моя», — грустно отозвалась она. «Ну и моя тоже. Но если я о чем и жалею, то лишь о том, что не занялась этим раньше, не доказала нужности, не предложила обучение тем, кто хотел, и обменивалась знаниями лишь с братом, не допуская до них других желающих. И поздно попыталась вернуться во всеобщую память. Если бы тогда искры умели постоять за себя, может быть, брат бы не один за стужей бегал и добил бы тварь. Но я по-прежнему не уверен, что это Ясен, снова вставил дядя Смел. Начал точно он, возразила Светла. Кроме нас никто разрушительными чарами не интересовался и не занимался. А вот продолжить мог кто угодно. Как и его амулет имени взять? Тут ты прав. Я помялась, понимая, что ступая на запрещенную территорию, ибо не должно смертным знать о том, что находится за пределами гиблой тропы. Но все же рискнула. А там, где ты была, Ясена нет? Души перерождаются, верно? Она улыбнулась. Кто хочет тут быстро, то устал от жизни не очень. Здесь его нет, но это ни о чем не говорит. Записок вроде «Привет, сестра, я ушел, не дождавшись, здесь не оставить». «Ну да», — приуныла я. «Мы уже близко?» — вмешался Зим. «Челиры, наставители, верно, где врата?» В ночи смутно белела громада каменной стены и скалы, опоясывающей горные долины. В нескольких местах ее раскалывали широкие трещины ущелья, и через одну такую мы выбирались, удирая из солнечной долины. Однако нынче меня интересовала просто трещина, узкая и неприметная, но для меня смутно мерцающая белым. Но прежде... А вообще-то зиму положено вас слышать, запоздало догнало меня. А вообще-то нет, хохотнул дядя. Но если мы захотим, то и увидит, и услышит. Я подумал, так удобнее. Тебе не надо тратить время на пересказ. Верно, ты помнишь о клятве, шепнула Светла. Конечно, кивнула я. Убить стужу, разве о таком забудешь? Помогу, добавила она. Я тоже, крякнул дядя смел. И я, в отличие от кровного наставителя, знающий не имел доступа к моей памяти, но сразу решил поучаствовать, хотя совершенно не представлял, о чем речь. Я невольно улыбнулась. Не было ни лучика, и вдруг сразу солнце. Да, Зим, мы на месте. Нам нужна вон та щель. Ты должен ее видеть, она самая крупная. Проложи тропу до нее и пропусти меня вперед. Врата зачарованы, и войти в них может только старая кровь. Первый. Знающий взвихрил снег и посторонился. Я быстро протиснулась мимо него, подошла к сияющей трещине и прижала к ней ладонь. Сияние усилилось, и трещина расползлась в разные стороны, как ветхая ткань. Точно проход, изумленно пробормотал Зим. Низкий, узкий, но да, проход. Я обернулась и протянула знающему руку. Он поправил за спиной на плече сумки, предусмотрительно наклонился и ухватился за мою ладонь. И так, гуськом пригибаясь, мы осторожно просочились в самый обычный каменный коридор. Щербатый, низкий, неудобный для передвижения с цепкой. Но пока я держала Зима за руку, он не дергался и послушно плелся за мной, скрючившись в три погибели. «Скоро закончится», — понизив голос, пообещала я. «И что начнется?» — пропыхтел он. «Увидишь». Шагов через 30 потолок постепенно начал подниматься, стены расширяться, а пол уходить вниз. На камне замерцали мелкие белые кристаллы и потеки инея. А когда мы смогли, наконец, выпрямиться и посмотреть вверх, то вместо каменных наростов обнаружили обычные сосульки. «Зима начнется», — пояснила я, отпуская руку знающего. «И стужа». По полу расстелился, утолщаясь с каждым шагом, снежный ковер. По стенам поползли завитки морозных узоров. И чем дальше мы шли, тем шире становился коридор, тем больше было снега и льда. И холода. Когда проход превратился в пещеру, я сняла сумку. «Скоро обещанные дяди ледяные горки», — пояснила я. «А по ним прокатишься, без штанов останешься, да и без кожи на заднице». Зим немедленно скинул с плеча одну сумку. «Запоминай чары», — подал голос дядя смел. «И сумки сбережем, и само ж собой ваши бесценные задницы. Сумки, кстати, лучше зачаровать все, а чары выучить — хорошая защита, семейная». Мы сообща связали сумки между собой в плотик. Я окутала их защитной солнечной дымкой и отступила. Зим с готовностью ухватил плот за ближайшую длинную ручку. «Идем медленно», — предупредила я. «Горки могут начаться в любой момент». Еще шагов через 30 зимняя тьма пещеры посветлела до снежно-лунного сумрака. Я шла осторожно, внимательно глядя под ноги, но все равно с трудом заметила обрыв. «Стой!» — я вскинула руку. «Садись. Дальше едем». Я застегнула куртку, накинула капюшон и, покопавшись в своей сумке, достала два шарфа. Одним обмотала свое лицо так, чтобы и кожу закрыть, и капюшон не слетал, а второй протянула Зиму. «Ветер злой», — пояснила на всякий случай. «Шарф неплотно обматывай, чтобы там воздух оставался. Не то задохнешься. А на сумке садись так, чтобы ничем не касаться льда». Мне мелкой, конечно, было проще устроиться на вязанке из сумок, чем Зиму. Ну и он, повозившись, кое-как ухитрился скрючиться. Мы сейчас на выходе из коридора и на пороге одной из небольших необитаемых долин, рассказывала я, пока знающий с сопением копался за моей спиной. Ледяные горки пересекают ее всю. Твои чары здесь лучше не использовать. Они впитываются в местную зиму и растворяются в ней. Поэтому поедем верхом на моих. Крепко держишься? Готов? Держись еще крепче. Путь будет долгим и коротким. Поймешь, почему. Падение в бездну всегда мгновенно и бесконечно. На всякий случай я привязала на собой их к сумкам искристой веревкой, добавила теплых чар для рук, сильно оттолкнулась ногой от скользко-снежного пола, и мы с дружным воплем ухнули в ледяную пропасть. Конечно, короткое падение, мгновенная остановка и резко вверх. Вдох по прямой и снова вниз, до сорванного голоса и заложенных ушей. Выдох на тихом скольжении зигзагом и снова вверх. Закачаться на тонкой маковке горы, сильно наклониться и снова вниз, и опять вверх, и вновь вниз. Наши голоса кончились на третьем резком спуске. И дальше всю дорогу радостно орал один дядя Смел, видать, вспоминая былые ощущения. И иногда казалось, что к шуму ветра в ушах примешивается тревожное завывание вьюжа, которого сорвало с зимовых плеч. «Осторожно, племяша!» — рявкнул в момент очередного взлета дядя. «Скоро все!» Я с трудом сосредоточилась на чарах и едва успела сотворить любимый искристый кокон. После спуска нас резко впечатало в ледяную стену и отбросило в сторону, в пушистый сугроб, где мы и залегли, жадно ловя ртом воздух. Отдышавшись, я поняла, что ничего не слышу, плохо вижу и вряд ли смогу много говорить, даже если подлечусь. Я осторожно протерла глаза, слезы замерзли, сковав веки. Наспех слепила несколько лечебных чар, дрожь унять, голос со слухом вернуть. Убрала искристую веревку, стащила с лица расшитый мелкими льдинками шарф и решила сесть. «Зим!» — хрипло позвала я. «Угу», — невнятно промычал он. «Отлично! И не потерялся, и живой. А остальное поправимо». «Охренеть, горки!» — прохрипел знающий, когда я и ему вколола в руку лечебные искры. И внезапно спросил. «А что у зноя?» «Хуже», — весело хмыкнул дядя Смел. «Лютые жарища и реки кипящей лавы по всей долине лабиринтом, с водопадами, водоворотами и такими порогами. Плывешь и то ух вниз с водопада, то как закрутит между острых камней. Поэтому лучше пешочком вдоль рек, а это долго и скучно. Тут-то шустрее и веселее, а?» Зим глянул на меня, вернее, на нагрудный карман моей новой теплой куртки, откуда высовывалась куколка вместилище, и не нашелся с ответом. «Вроде и да, и вроде и нет». Я встала и дрожащими руками сняла с наших саней чары. Нашла свои сумки, распутала связывающие узлы, одну сумку перекинула через плечо, а вторую забросила на спину. Знающий тоже встал, медленно пошатываясь, и подобрал остальные. Очень долго возился, распутывая ремни своих сумок. Но я его не торопила. «Успеем. Лучше сейчас подождать и прийти в себя перед следующим препятствием, нежели загнуться на нем и застрять в крайне неудобном месте». Позади нас искрилась в лунном свете высокая до неба и гладкая ледяная горка. За сугробами тянулся далекий мрачный заснеженный хребет. Над головой звездный шатер, а впереди прямая и ровная, как острожная стена, скала, покрытая коркой льда. «Нам же сюда, да?» — я подковыляла к стене и приложила к ней ладонь. «Сюда-сюда», — подтвердил дядя Смел, — «ломай обычным солнцем. Это уже не забытого стена, ее тут вообще никогда не было. Безлетные поставили самыми простыми чарами». «Зачем?» — не понял Зим. «Чтобы не грохнуться вниз», — любезно пояснил дядя. «Там пропасть, а над ней висячие лестницы». И со значением добавил. «Лестницы веры». «В кого веры?» — знающий с интересом уставился на ледяную стену, будто мог видеть сквозь нее. «Или во что?» «В себя, парень», — хохотнул дядя. «Там 999 ступеней и еще кое-какие мелочи». «Твою ж душу!» — привычно ругнулся Зим, но выпрямился, расправил плечи и всем своим видом показал, что он готов. Я одобрительно кивнула, запалила солнце и прижала его к стене. Лед стек, обнажая проход в небольшую пещеру. Первым туда юркнул вьюж. А я на пороге обернулась и предупредила. Без геройств, и я ж мужчина. Подъем сложный, на высоту, да еще и после этих горок. Наблюдай за собой. Устанешь, начнешь задыхаться, говори сразу. Я старая кровь, я сильнее обычного человека. И у меня всего две легкие сумки. Договорились? Сим молча склонил голову. Я добавила. Лестница над пропастью. Она узкая, ледяная, скользкая и без перил. Одно неверное движение, судорога от усталости, и птичкой полетишь вниз. Он снова кивнул, а взгляд сосредоточенный, серьезный и с искрой. А значит, сейчас будет вопрос. А зачем вообще все эти горки и лестницы? Не разочаровал знающий. Не проще ли было тупо запечатать долину с двух сторон? А забытые и запечатали, фыркнул дядя. А мы взломали. Горки и лестницы — это как раз итог взлома. Чары на чары, и по долинам прошлось такое. Хотя лестницу частично создали безлетные, доделали. И больше тут никто ничего не трогал. Мало ли, какие еще думающие чары замедленного действия здесь скрыты. Уж лучше горками, чем сезон по перелавам плутать. Из пещеры вопросительно высунулся вьюж. Мол, ну че, застрель? Присмотри за нами, попросил я странника. Расправила одежду, чтобы ничто не стесняло движение, и первой шагнула вперед. Рукотворная ледяная стена уходила ввысь на запредельную высоту и мягко светилась, озаряя путь. Вторая ледяная стена начинала шагов через 100, и с нее в пропасть в изобилии сползали огромные толстые сосульки и тонкие лестницы, до одной из которых, самой низкой, еще нужно было допрыгнуть через черноту бездонного провала. «Ее сделали из сосулек?» — обалдел Зим. «Лестницу?» «Ну да, чтобы не тревожить спящую силу, чаровали, что попроще». «Так лучше», — убежденно повторила я за дядей, «чем сезон плутать по перевалам, а особенно зимой». На бледной физиономии знающего явственно проступило. «Не уверен. Но деваться-то некуда». Он пару раз встряхнулся, собрался и взглядом указал мне на лестницу. «Давай, дескать, хватит болтать». Я ухмыльнулась, развернулась, примерилась и легко перемахнула через провал на крошечный ледяной островок. Ухватилась руками за лестницу и полезла вверх, почти вертикально, по выдолбленным в сосульке ступенькам. Через 10 ступенек обернулась и посоветовала. «Отдай пока сумки в южу». «Нет, но дело хозяйское». «Чары не трогай. Все равно не сработают. Тут безлетные-то еле-еле подобрали хоть что-то рабочее и одолели ненадолго вбирающие чужую силу чары. С нашей помощью». «А тебе можно, потому что ты не зимняя?» — запоздало сообразил он. «Понял, учту». Прыгал Зим не так ловко, как я, но до цели благополучно добрался. Быстро приноровился к ступенькам и полез следом. А странник медленно закружил за его спиной, готовый подхватить. Я вопросительно глянула на знающего, он сосредоточенно кивнул, и мы отправились в долгий и трудный путь. Конечно, с искренней и нерушимой верой в себя и помогающим светом первой стены. Через 150 ступеней лестница кончилась, уперлась в мощный покрытый уродливыми наростами козырек. Следующая лестница начиналась слева на расстоянии вытянутой руки. И начиналась тоже с козырька. Но он находился ниже первого. Сверху казался тем же ледяным островком. И я скомандовала привал. Просто так. Никто пока не устал, но выдохнуть не помешает. «Ты хоть предупреждаешь, что впереди?» Справедливо попенял мне Зим. «Что после лестниц?» «Ничего особенного», — отозвалась я. Небольшой лабиринт из ледяных холмов, длинный спуск вниз горка и привет, пределы. — Извини, — добавила торопливо, — заболтались с дядей. — Извини, парень, — вставила дядя смело-смиренно, — мы больше не будем. Знающий фыркнул, встал и поправил сумки. Я тоже отлепилась от лестницы, на которую опиралась спиной, повернулась и первой поползла дальше. Еще 200 ступенек. Переход на следующую лестницу, короткий отдых, еще 157 ступенек. На второй-третий подъем у меня почти не сгибались ни ноги в коленях, ни руки в локтях, а пальцы, несмотря на прогревающие чары, заледенели и казались деревянными. Поэтому, едва добравшись до очередного островка, я не поленилась и подлечила себя и Зима. Он, кстати, выглядел бодрее, холод его не брал совсем, никак не отражался на самочувствии. А меня все-таки пробрало. Мышцы на руках и ладони подмерзли. Не такие уж мы неуязвимые перед холодом, как оказалось. И полыхнуть бы, но не то место. Сколько осталось? Коротко спросил знающий, поймав лечебные искры. Два пролета. Я поправила сумки, потерла руки, разогревая кровь. И снова наверх. И опять с верой в себя, да. На последней лестнице наши силы кончились. Мы три раза останавливались прямо посреди дороги, подолгу зависая на ступеньках. Зим то и дело оскальзывался, и дважды его бдительно ловил странник. А я с тоской вспоминала свои искры-коготки, но использовать их не решалась. Они резали камень, как нож масла, и лед бы тоже разрезали до основания. А сосулька — не стена древнего и зачарованного подземного лабиринта. Ступеньки были слишком хрупкими. Осыплются, и не приведи Шамир вместе с сосулькой. На морально-волевых, выбравшись наверх, на продуваемое пронзительными ветрами ледяное плато, я отползла в сторону, плюхнулась на спину и первым делом взвихривала вокруг себя рой искр, отогреваясь. Зим выбрался следом, растянулся на животе рядом со мной и хрипло проворчал. Чаю бы! Увы! Я тоже перевернулась на живот и приподнялась на локтях, быстро поглядев по сторонам. Местные снег и лед пропитаны чарами, и я боюсь их использовать. Но просто вода есть. Знающий тяжело сел и напыщенно изрек. Когда-нибудь, когда я тоже буду досконально знать, куда иду, я очень хорошо соберусь в дорогу. Идет. Я улыбнулась, порылась в сумке, достала флягу и отогрела воду. Еще треть пути, и будет тебе чай. Правда, мы почти прошли врата. Самое страшное точно. Врата — это вся долина, что ли? — удивился Зим. Ну да. Я отдала ему флягу и встала. Ее же не было, как и горок. Был длинный ледяной коридор в скалах. Первые врата в пределах и вторые в обжитых землях. Но когда старая кровь решила проникнуть в пределы, получилось вот это. А название осталось прежним. Готов? Знающий встал, привычно встряхнулся, отдал мне полупустую флягу, поправил сумки и привычно же молча кивнул. Сейчас идем на восток до конца плата. Там лестница, рассказала я, снова обматывая лицо шарфом и себя искрами. Обычная, без проблем. Спускаемся в ледяные холмы и строго держимся севера, не сворачивая. Если холм по дороге попадется, взбираемся и спускаемся. Холмы блуждающие. Бродят по долине, как призраки, поэтому обходить их нельзя, заплутаешь махом. Ну, а потом горка, самая обычная, чтобы спуститься. Вьюж, я подняла голову к страннику, присматривай за нами, чтобы мы не свернули ни туда. Тебе сверху все видно. Вьюжин бодро подскочил на несколько шагов вверх и метнулся к восточному краю плата, легко поборов встречный ветер. Я-то не заблужусь, Зим глянул на меня искоса. «Я тоже», — тихо ответила я. «Меня ведет память дяди. Но, Зим, любому существу легче жить, если он приносит пользу, если он чувствует себя нужным. Пусть чувствует, с нас не убудет». Знающий смутился. Я подмигнула ему и первая отправилась к восточному краю плата, навстречу ледяному, сбивающему дыхание ветру. 100 шагов по скользким камням, и внизу показались широкие скальные ступени, занесенные снегом. А еще ниже — те самые холмы. Сверху они казались спинами зверей, которые зарылись глубоко в снег и то во сне ворочались, перекатываясь сбоку на бок, то просыпались и перебирались с места на место, ища где поудобнее. И расползались, покуда хватало глаз, по всей долине, от нашей скалы и лестницы до сизой стены далеких гор, между которыми имелось крохотное ущелье с горкой, и нам его проворонить нельзя. — Это было так похоже на шутку, — пробормотал Зим, догнав меня и рассмотрев холмы. К сожалению, у меня не очень с чувством юмора. Я поежился и продолжил спуск. Или к счастью. В любом случае, такими вещами я бы шутить не стал. Но если хочешь, чтоб тебя надули, попроси дядю. В общине искрящих ему верили только дураки, любители глупых шуток и я. Потому что совсем маленькая была и ничего не понимала. То есть одна я. Верно, укоряющим тоном Силина протянул дядя. Что? Я ухмыльнулась. Да нет, ничего. С напускной грустью вздохнул он. Посопел и сказал. До холмов твои царапки сгодятся, если лезть придется. Спустишься к холмам, ищи метку северной тропы. Идти нужно только по ней. Иначе ущелье с горкой не откроется. Почему? Полюбопытствовал знающий. А пес его знает, беззаботно фыркнул дядя смел. Не открывается и все тут. Мы с другом, когда первый раз с тужей ходили, заболтались и заплутали в этих проклятых холмах. Вышли куда-то к горам. Сначала расстроились, а потом решили. Двинем вдоль гор, никуда ущелье не денется. Найдем. А шиш! 4 дня искали. На пятый кое-как холмами вернулись к лестнице и после молча держались с севера. И едва холмы кончились, вот она тропа и вот оно ущелье. Тебе всему нужно объяснение, да? Я весело посмотрела на Зима. Желательно, подтвердил он. В этом для меня разница между правдой и сказкой. Есть внятные здравые объяснения с доказательствами, правда? Нет, сказка. Узковато мыслишь, заметил дядя. Далеко не все в нашем мире подлежит объяснению, как он сам, например. Существует и не нуждается в доказательствах. И далеко не все мы в состоянии понять, чтобы найти доказательства и объяснить, как появление забытых. Ты ж чаровник, парень. Ты же уже не человек, а мыслишь, как потомственный хладнокровный. Знающий сердито взъерошился, но дядя смел продолжал безжалостно его воспитывать. Как тебя кличут? Зимом, да? Так вот, Зим, приятель, если бы Шамир не повязал тебя с племяшей, не был бы до тебя, как до одного места. Мы, как ты понял, обычных людей не больно-то жалуем. Но вам еще долго торчать в паре, так что слушай и не дергайся. Самое главное, что тебе надо сделать, это перестроить мышление. Ты по-прежнему мыслишь как человек, который каждый день встает за плуг, чтобы подзаработать, проживет в лучшем случае еще лет 50 и благополучно загнется от старости. И 50 лет для тебя это опупеть как много, да? Зим скрипнул зубами, но смолчал. Я сочувственно похлопала его по плечу и взяла под руку. Он фыркнул, но руку не отнял. «И ты, — говорил дядя сурово, — каждый свой зимний день выходишь к плугу и пашешь, ничего вокруг не видя. А если и видишь, то не понимаешь, что именно. А если пытаешься понять, то ищешь эти свои объяснения и доказательства. А если не находишь, то что делаешь? Правильно, не веришь. Глупость, думаешь ты, сказка. Чушь собачья. А потом? А потом то, во что ты хладнокровной привычке не поверил, начинает гадить людям и Шамиру. И в конце концов убивает тебя. Твои выводы, дружище? Знающий снова промолчал, только сжался чуть больше. Шамир — это вера, веско произнес дядя. Сначала это вера во все, что тебя окружает, и во все, что живет в тебе. Сначала ты должен научиться верить в Шамира, в чары, в забытых, в это дурацкое ущелье, которое по неведомым причинам можно увидеть только так, как можно. Без объяснений, без причин, без доказательств. Наблюдать, находить, снова наблюдать. И просто верить своим глазам, ушам, носу и прочим ощущениям и отмеченным закономерностям. А знаешь почему? Потому что ущелью плевать на твои объяснения. Оно так существует, и оно так работает. И иначе работать не будет. И либо ты это заметишь, примешь к сведению и запомнишь, либо сдохнешь в холмах. Зим шумно вздохнул и выдохнул сквозь сжатые зубы, сообразил. Люди идут к восприятию окружающего мира от себя. Что понял, то и понял. А что не понял, то или сказки, или с хмелем пора завязывать. А старая кровь наоборот. Мы идем от мира к себе. Мы видим, слышим, чуем, запоминаем и протягиваем между всем этим нити веры. И так находим в мире себя. Вы люди, крохотная песчинка мира, а мы, старая кровь, и есть весь мир», — торжественно закончил дядя. «Он прав», — я крепче сжала напряженные предплечья знающего. «Вас учат чарам, но не учат быть чаровниками. Вас учат владеть чарами, но не учат видеть волшебство мира, из которого эти чары появились и для работы, с которым они нужны. Вам дают набор умений для расчистки снега. Но если в сугробе вам померещится хвост зверя стужи, то вы решите, что да, померещилось. Или это ездовой пес в сугробе залег. Вы не позволите себе увидеть разницу между этим померещилось хвостом пса или хвостом зверя, потому что ваше дело чистить снег. И отвернетесь, и погибнете. А вот чаровник заметит, — подхватил дядя, — запомнит, насторожится, вспомнит, увидит разницу, отметит инородность, почует опасность и ударит. Или хотя бы унесет ноги, чтобы после разобраться. Потом, приятель, мы тоже ищем доказательства и объяснения. В этом смысле мы люди, и нам нужно понимание. Но прежде мы увидим и поверим. Вот племяша почуял забытых и полетел спасать мир. По дороге начала, конечно, думать и собирать сведения. Но они не для веры ей нужны. И даже не для каждодневной работы, а для видения полной картины и для победы. А ты? Ты решил, что все сказка и тебя дурят? А должен был вспомнить, насторожиться и предложить помощь, как чаровник. Да понял я, окрысился Зим. Ни шиша не понял, с сожалением вздохнул дядя. Но племяша верит, что ты не безнадежен. Может, и по делу. Главное, запомни, парень, у тебя впереди почти вечность. Пока ты работаешь на Шамира, почти. Забудь про эти 50 лет и старость. Живи как чаровник, а не как хладнокровный. Учись, наблюдай, запоминай. Ищи связи между осколками мира. Не торопись с выводами. У тебя впереди гора времени. Ищи веру в окружающее, каким бы странным оно ни было. И найдешь себя. И меняй мышление, пока оно не поменяло тебя. И не сгубило. Хватит пока, дядь, вступилась я. Мы почти пришли. Лестница, пока дядя смело и ступленно вещал, закончилась. Ледяные холмы, высотой и шириной из 2-3 зимов, лениво ворочались сбоку на бок, то открывая обзор, то закрывая. Между ними уже весело сновал странник, то вплетаясь в ветер, то нарочно бросаясь ему наперерез. Тихо мельтешил редкий снег, а над горной грядой уже серела полоса сумеречного рассвета. «Обходить холмы нельзя», — напомнила я. «Они постоянно движутся и сносят в сторону. А вот если на него залезть, то холм застывает на месте и не шевелится, пока человек с него не сойдет. Это получилось, когда наши пробивающие чары смешались с думающими чарами стужи». Знающий мрачно кивнул, уставившись себе под ноги. Взгляд холодный, колючий, губы плотно сжаты, плечи сутуло напряжены. «Загрузил, дядя! Глядишь на пользу. Потом. Сейчас бы его встряхнуть, чтоб другим озаботился. Семечко посеянное пустит корни и даст всходы в свое время. Если его не заливать, не пересушивать и не перекармливать, и не перекапывать грубо землю подли». Последние 10 ступеней отличались от остальных широтой, высотой и красотой. По ним было в беспорядке разбросано 20 ледяных изваяний. На одной ступеньке в начале, середине и в конце. На второй две в середине. На третьей одна справа. На четвертой плотный ряд из 5 штук. Люди, звери, птицы, рыбы, деревья, цветы и тоже в беспорядке. Словно их стащили из разных мест в одно. Временно оставили на виду, чтобы найти им применение, но забыли. — Почему же словно? — шепнул дядя смел. — Почти так оно и было. Работа стужи, племяша, заметь. Когда мы с безлетными чары взломали, изваяния уцелели. Правда, не все. Выжившие сами собой очутились здесь. Мы одно время думали затащить их наверх на плато, но решили не рисковать. Стужа — тварь, каких мало, но и талант, да. Каких тоже мало. Зим, я тронула знающего за рукав. Обрати внимание, ты же любишь изо льда фигуры вырезать. Он очнулся от своих нелегких дум поднял голову, и его сумрачный взгляд посветлел. Знающий в два широких шага слетел по оставшимся ступенькам и вьюжином закрутился возле изваяний. Бережно стряхивая снежные покровы с ледяных плеч, ветвей и лепестков, осторожно протирая лица, мордочки и цветочные сердцевины, с любопытством изучая каждый выступ, трещинку и случайный скол. Я же в это время, следуя совету дяди, нашла северную тропу. Она начиналась у ног бородатого странника в потертом плаще с капюшоном. Вытянув левую руку, раскрытой ладонью вверх, он сосредоточенно смотрел в одну точку перед собой, туда, где на его ладони застыл сгусток белого пламени. И вот туда-то, куда смотрел странник, нам и нужно было прийти. «Левее!» — командовал дядя смел, когда я осторожно, крохотными шажками нащупывала нижнюю точку начала пути. «Еще! В пламени должна вспыхнуть искра! Еще, племяша! А теперь чуть вправо и вперед! Нет, назад! Вот, стой!» В толще льда вспыхнула путеводная искра. «В пути оборачивайся», — посоветовал дядя. «Горит искра, вы на верном пути. Погасла, бегом обратно, снова тропу искать». «Сколько же времени и сил вам понадобилось, чтобы обнаружить все эти приметы?» Я обернулась через плечо, но ущелье, конечно, не увидела. «Ты еще спроси, сколько искр здесь сгинуло, чтобы мы все это узнали», — проворчал дядя. «Много». «Верн», — позвал Зим. И в его голосе звякнуло напряжение. «Можешь подойти?» «Не может», — заявил дядя смел. «Она только на тропу встала». «Нашла один раз, найду и второй», — примиряюще заметила я и отступила в сторону, обходя изваяние. Поднявшись на две ступеньки, остановилась рядом с Зимом. А он застыл у незнакомого мне ледяного парня и не сводил с него внимательного взгляда. Я тоже присмотрелась. Парень как парень, крепкого телосложения, но невысокий для человека. Знающий, находясь двумя ступеньками ниже, был как раз вровень с ним. Сутулый и кособокой, левое плечо выше правого, а правое странно сжато. Точно парень вообще не мог им шевелить. Точно оно заморожено. Большеглазый, но взор пустой, мертвый, не искорки. На правой щеке шрам молнии. Или морозным узором. «Приметный тип», — заметила я. «Я его видел», — уверенно сообщил Зим, — «в общине. Раз или два. Но точно видел. Он появился чуть позже меня. Я зимой, а он летом. И быстро где-то сгинул. Я потом спрашивала, мне ответили, что гиблая тропа прибрала. Ну да, верно, приметный. Увидишь, не забудешь». Я нахмурилась, хотела отметить, что парень, похоже, старой крови, более мелкой для обычного человека. Но меня опередили. «Ясен!» — ахнула светлая. И тихо, горько, дрожаще. «Яс! Как же так, брат?» «Вот это да!» — присвистнул дядя смел. «Злейший враг, стужа во льду! Надо же, зачем ты изваял? А ты уверена, что я брата не узнаю?» Сердито бросила светло. «Шрама тогда не было и травмы плеча, но в остальном он, памятью клянусь». Я впилась взглядом в ледяную фигуру, запоминая каждую деталь. Раз Зим его видел, значит, Ясен до сих пор среди нас. Ведь древняя искра может жить столько, сколько хочет. И раз его дела не завершены... «Или кто-то в его обличье», — вернул дядя смел. «Если он нам попадется, я сразу пойму, яс это или нет», — возразила светло. «Есть вещи, которые никому не повторить». «А не изучить ли нам все остальное?» — предложил дядя. «Раз здесь оказался вечный враг стужи, может, и другие фигуры намек на что-то или на кого-то». «А вдруг?» — согласилась я. «Сильно не напрягайся», — разрешил дядя смел. «Я быстро все запомню и бегом из врат. До ближайшей паутины дорог вам еще топать и топать, а заночевать лучше в городе». В пределах сильно опасно. Зим тоже взялся обходить изваяние, внимательно рассматривая каждое. «Да и как сказать?» — С одной стороны, мы их почистили основательно. Редко гадость попадается. А с другой, дряни всякой много было, и часть залегла в спячку. И иногда выползает. И напрягает тем, что она есть, и надо держать ухо востро постоянно. В основном она не опасная для вас. Но шороху может наделать, будь здоров. Мы шустро закончили с осмотром и вернулись на северную тропу. Я снова нашла то место, где загоралось пламя, в сомнении посмотрела на ползающие холмы и спросила. — А если вертку вперед отправить? Она же сможет пройти по линии? Подруга радостно встрепенулась. — Конечно, — заверила она, — сможет. — А почему нет? — удивился дядя. — Дорога, она же для всех живых, для всех, кто с чарами. Вертка немедленно покинула свой насест, выскользнула из моей штанины и встала столбиком. Посмотрела на искру в руке изваяния, обернулась на холмы, чему-то своему покивала и стремительно ползла вперед. Сверху ревниво фыркнул вьюжин и медленно полетел над ней, присматривая. Мы с Зимом гуськом, я впереди, он позади, поспешили за верткой. Напоследок я оглянулась на ледяную фигуру, и издали она показалась мне очень знакомой, и знакомой моей памятью, не чужой. Точно я этого человека, именно человека, не старую кровь, где-то видела. Но то ли мельком, то ли очень давно. Жаль, лицо капюшоном и бородой скрыто. Ладно, само вспомнится. Не спросишь себя, что здесь делает человек? Провокационно прошептал дядя смел. Ладно, искрящий, но человек. И ты его видела? Спустя сотни лет после создания врат? Да, спрошу. Это может быть правая рука стужи, человек знающий. Может быть и сам стужа, а может чучельник. Время покажет. Долину ледяных холмов мы преодолевали долго, нудно, но безошибочно. Вертка ни разу не засомневалась в выбранном направлении, а я в ней, ибо путеводная искра ни разу не погасла. Когда холм почти уползал с нашего пути, подруга замирала на подходе к нему, ждала, когда он освободит дорогу, и устремлялась вперед. Когда же холм упрямо замирал на месте, я взбиралась по нему острыми искрами-царапками, оставляя на холме ступеньки для Зимы. И тот залезал следом, а потом скатывался вниз. В пути дядя со Светлой вели тихий, очень тихий разговор. Я сначала старалась прислушиваться и выхватывала из беседы знакомые имена Ясина и Стужи, но потом сосредоточилась на холмах. Самое нужное дядя смел все равно потом озвучит. Едва мы переползли через последний упрямый холм и отошли от него на 10 шагов, как путеводная искра в ладони странника вспыхнула огнем. Острый тонкий луч ударил в горную стену, озаряя мрачное узкое ущелье. Мы с Зимом дружно выдохнули. Вертка снова вытянулась столбиком и раздулась от гордости. «Молодцы!» — похвалил дядя. «А теперь на выход!» Ущелье оказалось узким, закованным в лед и холодным. Над нашими головами угрожающе покачивались сосульки, но ни одна не упала. Юж по-прежнему добросовестно присматривал. А горка начиналась еще в ледяных стенах ущелья. Дядя смел вовремя о ней предупредил, и мы снова соорудили из сумок и моих чар санки, застегнулись и замотались шарфами, скатились и через мгновение окунулись в рыхлый снег. Все, на месте! Я, встав и отряхнувшись, оглядывал пределы с жадным любопытством, а Зим хмуро. Перед нами, покуда хватало глаз, расстилалась долина, похожие на недавний холмистый лабиринт. Только холмы заменяли беспорядочно разбросанные на разном расстоянии друг от друга сугробы, в один из которых мы и врезались. И все. — А как обратно? — прозорливо спросил знающий, оглянувшись на горку. Она к подъему не располагала, а лестниц, хотя бы сосульчатых, поблизости не наблюдалось. Весь путь к ущелью сплошной искристый ледяной склон. «Через врата зноя», — бодро объяснил дядя. «Стужа лишь впускает, поэтому ей пользуются редко». Зим с подозрением глянул на сугробы. «Они тоже движутся?» «Нет, приятель», — дядя смело улыбнулся. Они просто есть, ибо зима. Хотя в пределах она будет не везде. Там, где зной прошел большие области лета, потоп весны, буря осени. Ледяные остроги, вспомнилось мне. Затопленные города, выжженные пустополья, ветряные дальники. На твоей карте всего этого нет, заметил знающий. Этого нигде нет. Незачем, пояснила я и присела. Смотри, западная гряда. Я нарисовал на снегу две вертикальные черты и восточные. Вдоль западной двигалась буря. Между грядами стужа. Вдоль восточной потоп. Мы установили это по преобладающему характеру чар. А зной, кажется, помогал всем понемногу. Но в основном буре и потопу. Выжженные области встречаются повсюду вкраплениями в чары других забытых. И лишь ближе к южной гряде, я показал большим пальцем себе за спину, а здесь, в пределах, мы называем наши безымянные горы южной грядой, следов зноя становится больше. И очень их много в промежутке между западной грядой и южной. Там же собственные врата зноя. И мы, получается, сейчас пойдем путем стужи, припомнил карту зим. Мы вышли из врат между двумя грядами. Почти между, кивнула я. Ближе к восточной. Там находятся гробницы искрящих. И то, что изображено на твоей коже. Не тянет? Нет, мотнул головой знающий. Опасно это, указание говорящий, озабоченно проговорил дядя Смел. В любой момент может утянуть за собой. Вихрем подхватит и прочь от места к месту. Оно хорошо, когда ты один, а когда в паре. Следи, племяша, утащит, не догонишь. Хотя следи, не следи, все равно утянет. Метку к нему прицепи. Я мысленно напомнила дяде, что мои чары на зиме не держатся, но пару искорок к его куртке в разных местах прицепила. Понаблюдала, метки остались. Ну да, пригляд нужен. Жаль, воронка ложится лишь на живую кожу, к одежде не пришпилишь. После мы сообща разобрали сумки, определили путь среди сугробов до первого мертвого города и в привычном порядке гуськом, вертка, я, зим и вьюж, то за знающим, то над ним, пустились в путь. А над пределами забытых вставало тревожно-красное солнце.